Свеж и душист твой роскошный венок, всех в нем цветов благовония слышны, кудри твои так обильны и пышны. Свеж и душист твой роскошный венок, свеж и душист твой роскошный венок, ясного взора губительна сила, нет, я не верю, чтоб ты не любила. Свеж и душист твой роскошный венок, свеж и душист твой роскошный венок, счастью сердце легко предается, мне близ тебя хорошо и поется. Свеж и душист твой роскошный венок. 1847 год.